У меня нет четких воспоминаний о том времени, которое я провел совершенно плененный ею. Именно так, ослепленный мужчина, живущий в плену у женщины, которая по-настоящему-то и не была женщиной. Это не какие-нибудь провалы, которые иногда бывают у пьющих. Это было желание забыть то, что случилось уже. Поэтому то, что у меня осталось, так это разрозненные воспоминания, но которые выстроились в какую-то цепочку, как те острова в Тихом океане, архипелаги или как они там называются. Я помню, как примерно за месяц до смерти мистера Левина она повесила на двери детской комнаты большой плакат с красной шапочкой. И помню, как она взяла одного мальчугана за руку и повела его к ней. «Видишь эту маленькую девочку?» — спросила она. «Да», — говорит он. «Ты знаешь, почему этот злодей сейчас съест ее?» — спрашивает Аделия. «Нет», — отвечает малыш. И при этом его квадратные глаза посерьезнели и наполнились слезами. «Потому что он позабыл вовремя вернуть в библиотеку книгу», — говорит она. «Ты ведь никогда так не поступишь, Вилли!» «Нет, никогда», — отвечает малыш. А Аделия говорит: «Лучше не надо». И потом она повела его в детскую на час сказки, все еще держа его за руку. Тот ребенок, это был Вилли Клеммерт, которого убили во Вьетнаме, оглянулся назад, туда, где я стоял на лесах, с кистью в руке, и я прочитал его взгляд, как газетный заголовок. «Спасите меня!» — от нее говорили его глаза. «Ну, пожалуйста, мистер Дункан!» «Но разве я мог? Я сам не мог спастись». Дэйв вынул откуда-то из глубины заднего кармана чистый, но очень мятый пестрый носовой платок и сильно высморкался. Мистер Левин сначала думал, что Аделия человек добродушный, но скоро он был о ней другого мнения. Примерно за неделю до его смерти у них началась кошмарная ссора из-за этого плаката с красной шапочкой. Она ему с самого начала не понравилась. Может быть, он не очень-то хорошо представлял, что происходит во время часа сказки, об этом впереди. Но он не был полным слепцом. Он видел, как дети смотрели на эту картинку. В конце концов, он попросил ее снять это. Вот тогда и началась ссора. Я слышал не все, потому что был на лесах, намного выше их, и акустика там плохая, но кое-что я расслышал. Он сказал что-то о запугивании детей. Или, может быть, травмирование, слова очень похожи. И она ответила что-то вроде того, что это ей очень помогало подавлять в себе зверя, как она выразилась. Она называла это инструментом воспитания, наподобие палки из пекана. Но он настоял на своем, и в конце концов ей пришлось ее снять. И в ту ночь у себя дома она напоминала тигра в зоопарке после того, как ребенок весь день тыкал ему в бока палкой. Она ходила длинными шагами взад и вперед по комнате, совершенно раздетая, разметав волосы по спине. Я был в кровати, пьяный, в стельку. Но я помню, она повернулась. Я увидел, что глаза ее превратились из серебристых в ярко-красные, как будто мозги у нее воспламенились. И рот казался каким-то чудным, как будто он пытается соскользнуть с ее лица или что-то вроде этого. Это так перепугало меня, что весь хмель почти прошел. Я ничего такого раньше не видел и видеть не хотел. «Он у меня притихнет. Я присмирю этого старого жирного кобеля. Вот увидишь!» Я велел ей не делать никаких глупостей, не поддаваться настроению и много всего другого, чего не стоило делать. Она немного послушала меня. И потом вдруг помчалась через всю комнату так быстро, что, в общем, не знаю, что ей сказать. Только что она стояла в противоположном конце комнаты у двери. Не прошло и секунды, как она вскочила на меня, глаза светят с каким-то красным светом. Рот как-то жутко вытянулся вперед, отделяясь от лица, как будто она хотела так сильно поцеловать меня, что для этого ей приходилось как-то растягивать кожу. И у меня возникла мысль, что если обычно она просто щекотала меня своими ноготочками, сегодня она вонзит ногти мне в горло и доберется до самого позвоночника. Но этого она не стала делать. Она низко нагнулась надо мной и посмотрела на меня. Я не знаю, что она увидела. Наверное, как я перепугался. Но от этого ей стало очень хорошо, потому что она так откинула назад голову. что волосы ее рассыпались, накрыв меня до самых бедер, и она рассмеялась. «Кончай разговаривать, ты несчастный алкаш», — сказала она. «Давай-ка мне его сюда, на что ты еще годишься?»